18. А пошли сохнуть ко мне. Не все ли равно, где сохнуть? Неферт провела рукой по облепившему колени подол. Да нет, я просто подумал, уронил и Нири небрежно. Ты-то у меня в саду не бываешь, а я у тебя 100 раз. И все 100 без приглашения? Ядовито поинтересовалась Неферт. Если я где хочу быть, мне плевать, приглашали меня или нет. Ну так что? Не дожидаясь ответа, Инири разбежался с 2 шагов и, запрыгнув на невысокую стену, протянул руку Неферт. Инири прекрасно понимал, и Неферт это видела, что она полезет таки вместе с ним, ее любопытство было задето. Самым лучшим было молча повернуться и уйти домой. Тот бы злился этот дерзкий мальчишка. Неферт ухватилась за руку Инири и через мгновение оказалась на стене. «Теперь вниз!» Серые глаза Инири сделались какими-то уж слишком веселыми. Неферт не понравилось, что она подчинилась Инири так легко. «Нет, погоди», – заявила она насмешливо. «Лучше посидим здесь. Ни у меня, ни у тебя». «Как хочешь», – ответил Инири, безмятежно улыбаясь, и уселся поудобнее. Неферт подумала, что ошиблась. Инири вовсе не пытался брать над ней верх, ведь он не настаивал. «А почему ты звала свою кошку, когда испугалась?» «Во-первых, не почему, а во-вторых, я не пугалась». «Ври больше». Неферт не обиделась только потому, что Инири улыбнулся еще безобиднее. Казалось, он был в великолепном расположении духа, куда только делась его недавняя злоба. Нет, что-то заставило Неферт быть с этим мальчишкой настороже. Неферт смотрела на Инири, словно видела его в первый раз. Кладка стены была неровной. Инири расположился напротив Неферт чуть повыше, свесив одну ногу и сидя на другой. Его смуглое лицо было видно ей немного снизу, округлый подбородок, гордо очерченные багряные губы, крылья носа и ярко-серые глаза, полузакрытые, затененные чересчур длинными для мальчика, похожими на опахало ресницами. Светлые пепельные волосы, унаследованные от бабки Майвитянки, крупными локонами спадали вдоль этого лица на еще не развернувшиеся, по-детски узкие плечи. Во всем теле Нири еще совсем не было мощи, но уже ощущалась разлитая в мышцах сила. И гибкость. Гибкости пока было больше, чем силы. На Нири была только полотняная набедренная повязка. Скользя по обнаженному темному телу и светлым волосам, яркие лучи солнца, казалось, окутывали всего Нири золотым облаком. «А я в 100 раз красивее, чем твой Нахт». «Ты какой-то ненормальный. Разве мужчинам можно такое о себе говорить?» «Правду можно говорить всем. Это даже добродетельно», – спроси у взрослых. «Так и побегу спрашивать. И Нахт гораздо красивее. Знаешь, ты, пожалуй, еще на меня посмотри. Кажется, я уже на всю жизнь на тебя насмотрелась». Неферт хотела спрыгнуть со стены. «Так почему ты звала кошку?» – спросил Инири, быстро подавшись вперед и мягко схватив Неферт за руки. «Зачем тебе это знать?» – Неферт попыталась высвободиться. «Затем же, зачем все остальное? Все, что относится к тебе. Почему ты кидался в меня камнями?» «Я скажу». Инири еще сильнее обхватил руки Неферт. «Только все-таки спустимся ко мне в сад».